Глава 22. Наконец, первые пациенты сына бога грома разместились в усадьбе. Больных пригласили на ужин, а пока предложили посмотреть телевизор в большой комнате, которую переоборудовали под гостиную. Когда в доме все утихло, Рутья с Онни Осмола в кабинете занялись изучением истории болезни. Они собирались разработать для каждого из клиентов клиники индивидуальную схему лечения. «Давай-ка ты сначала побеседуешь с каждым пациентом и предложишь лечение, а если оно не поможет, я применю молниевую терапию. На свете нет таких дураков, у которых от удара молний мозги бы не встали на место». Онни Осмола сомневался, не навредит ли лечение Рутьи больным. «Я буду осторожен», — согласился Рутья. «Глупо, если кто-нибудь из бедолаг решит здесь помереть». Далеко за полночь затянулась беседа Рутьи с психиатром Онни Осмола о методах лечения и возможных рисках. Рутья узнал много нового как о психических заболеваниях, так и вообще о человеческих недугах и их симптомах. А когда врач и бог отправились ко сну, из своих нор вылезли тролли и домовые. Они быстро и тихо вымыли полы в коридорах и натерли паркет, перемыли посуду. Маленькие существа бесшумно обошли все комнаты, проверяя сон больных, поправляя сбившиеся подушки и поднимая упавшие одеяла. Заметив, что кто-то из больных мечется в беспокойном сне, тролли и домовые тихо садились рядом, клали мягкую шерстяную лапу на лоб больного и недвижно сидели до тех пор, пока дыхание пациента не выравнивалось и он не погружался в спокойный и глубокий сон. Обойдя всех больных и приведя усадьбу в порядок, маленькие помощники спрятались по норкам. На небе светил месяц. Старый клен отбрасывал кудрявую тень на стену второго этажа. Там, в библиотеке, пастор Саланен и Сампса Ронкайнен вели неторопливые беседы о людях, богах и самых сокровенных вопросах различных религий. На той половине Рутья спал глубоким человеческим сном возле налогового инспектора Сува Скорпи. Онни Осмола дремал в небольшом кабинете в приемной лечебнице, а Анелма и Сирка в новом жилище, а пациенты в своих постелях. Не спалось лишь одному человеку. Это был брат Сирки Рами, вынужденный бесславно покинуть Ронкайла. Он сидел, сжигаемый жаждой мести, в маленьком кабаке на улице Альбертинкатту, уставившись неподвижным взглядом в полупустую кружку пива. Снова и снова прокручивал он в голове детали позорного изгнания и пришел к выводу, что настоящий финский мужчина никому не может позволить так с собой обходиться. И решил отомстить жителям Ронкайла, особенно Сампсе или Рутье, как тот сам себя сейчас называл. Однако Рами боялся возвращаться в усадьбу, да и денег на это у него, честно говоря, совсем не было. Разве что на последнюю кружку пива, черт возьми, может взломать дверь и проникнуть в антикварный магазин Ронкайнена. Можно поживиться чем-нибудь ценным, а заодно перевернуть все вверх дном. Денег нет, так что придется что-нибудь украсть в любом случае. И на его взгляд было справедливо выбрать объектом взлома магазин недруга. Когда в полночь кабак закрылся, и Раме пришлось уйти, он, недолго думая, отправился на улицу Большого Роберта. По дороге Рами выломал из ограды на углу улиц Большого Роберта и Альбертинкатту железный прут и подобрал с земли тяжелый камень. Рами не умел пользоваться отмычками. Отправляясь ночью на разбой, он предпочитал брать с собой гвоздодер и кирпич. Если ему приходилось драться, он никогда не бил противника кулаками в грудь, а пинал ногами по яйцам, и если тот падал, Рами продолжал бить его ногами по голове и делал это с явным удовольствием, словно футболист на тренировке перед ответственным матчем. Дойдя до магазина, Рами оглянулся по сторонам, поблизости никого не было. Он швырнул в стеклянную дверь камень, а когда осколки со звоном осыпались, повернул с обратной стороны замок и вошел внутрь. На улице стояла тишина. Звон стекла в это время суток в районе Пунавуари никого не заинтересовал, да если бы кто-нибудь из случайных прохожих и услышал, то, скорее всего, просто устало подумал бы, наверное, магазин какой-нибудь грабят. Войдя в магазин, Рами поразился, увидев произошедшие изменения. Исчезли все дорогие предметы и старинная мебель. Вместо них в центре зала красовалась огромная, похожая на гриль, кирпичная печь, вокруг которой стояли обычные деревянные скамейки. В неверном свете луны Рами принялся исследовать содержимое магазина. К великому сожалению, ему пришлось признать, что брать здесь нечего. Лишь в холодильнике на кухне он обнаружил пару бутербродов и несколько бутылок пива. Он быстро съел бутерброды, торопливо запив их пивом. Рами решил было помочиться в холодильник, но тот стоял слишком высоко, и ему пришлось отказаться от этой мысли. Жаль, черт побери. Зато он обнаружил целую выставку прялок. О, за них наверняка можно выручить много денег в каком-нибудь другом антикварном магазине. Рами быстро собрал добычу. В темноте вор не разглядел, старые прялки или не особо, но это его и не волновало, поскольку он понятия не имел, какие дороже. В заключение Рами выпил еще бутылку пива, помочился на пол в кухне и вышел, прижимая к себе 14 прялок. Он отправился домой, намереваясь на следующий день толкнуть трофеи в ближайшем антикварном магазине. Рами знал, что в районе Крунухага есть несколько лавочек, занимающихся всяким старьем. А вдруг там купят сразу все? Интересно, сколько удастся выручить. Может, он тогда купит новые джинсы? Рами шел, погруженный в радостные мысли. В районе Эрротая он увидел полицейскую машину, которая медленно ехала ему навстречу. Поравнявшись с Рами, машина притормозила. Молодой констебль неприятным голосом полюбопытствовал, куда это он направляется с антикварными предметами под мышкой. «В это время суток, а?» Рами швырнул прялки на обочину и бросился бежать, но у него ничего не вышло. Второй полицейский проворно выпрыгнул из машины, бросился за вором, быстро догнал его и крепко схватил за штаны. Рами вместе с прялками сунули в машину и отвезли в участок, где с него снова сняли обувь, совсем как Врон Кайла, а также ремень, отняли и пустой кошелек, а в протокол записали, что он нес 14 прялок. Задержанный утверждает, что он на допросе впервые и что 14 прялок являются его собственностью, которую он нес к себе домой, чтобы спрятать там от воров. Допрашиваемый ничего не рассказал о том, откуда он взял данные предметы. Он сказал, что Финляндия – свободная страна, где каждый гражданин в любое время суток имеет право идти с собственными прялками куда угодно. Он также попросил связаться со своим адвокатом. Адвокату позвонили, но тот заявил, что в данный момент спит и не собирается прерывать свой сон из-за какого-то чертового парня и его прялок. Следует отметить, что в момент разговора адвокат находился в состоянии алкогольного опьянения, поскольку говорил невнятно. Подозреваемый по имени Рами заключен под стражу и содержится в камере участка, начиная с 01:36 такого-то числа и года. «Ну и что вы, городские дылды, придумаете на этот раз?» — спросил Рами у дежурного констебля, который жевал за стойкой купленный в ночном баре пирожок с мясом. А в Пентеле пастор Салонен покинул усадьбу лишь под утро. «Бог в помощь», — сказал он на прощание. Оставшись в библиотеке, Самса почувствовал себя очень одиноким. Ни днем, ни ночью он не мог выйти из дома, а ему так хотелось куда-нибудь поехать, например, в Хельсинки. Иногда ему хотелось просто прогуляться, хотя, в принципе, он был богом. Можно, например, ночью поехать в столицу и там покататься по улицам. Он возьмет свою машину, и никто не обратит внимания на водителя, даже такого большого и лохматого, как он. Машина его, но ключи-то были у Рутье, и забрать их следовало потихоньку, ведь Рутье наверняка не одобрит его планов поездки в Хельсинки. Самса позвал проходящего мимо тролля и, взяв его на руки, попросил вытащить из брюк Рутье ключи от машины и принести ему. В награду он обещал взять тролля в Хельсинки на ночную прогулку. Предложение было заманчивым и оправдывало риск кражи ключей у сына бога грома. «Действуй осторожно и старайся не греметь ключами, чтобы Рутье не проснулся», — напутствовал Самса тролля. Тот хитро усмехнулся и выскользнул из библиотеки. Через пару минут тролль вернулся, крутя связку ключей на лохматом пальце. Вдвоем они отправились в Хельсинки. Там они с троллем сначала решили объехать город. Тролль с удивлением оглядывался по сторонам и спрашивал у Самсы, «А это что за дом?» «А тот? А сколько народу в нем живет? А какой там подвал? А можно ли из подвала по трубам канализации попасть прямо под землю? А где станция метро? А через станцию можно попасть в туннель? Нет, это запрещено. А почему Самса ничего не знает про рельсы и шпалы? Самса решил было показать троллю свой антикварный магазин, но потом вспомнил, что у него нет ключей. Тогда ему пришло в голову заехать поприветствовать госпожу Мойсандер. Было бы забавно показаться этой бабе в облике сына бога Грома. Интересно, что она скажет? И как ей понравится маленький волосатый тролль, крутящийся у ног хозяина, словно игрушечное привидение. Нет, Самса не мог не заглянуть к госпоже Мойсандер. Самса припарковался у подъезда ее дома, вышел из машины и нажал на зуммер домофона. Ждать пришлось долго, но в конце концов ему открыли. Значит, госпожа Мойсандер дома. Самса вошел в лифт, а тролль помчался наверх по ступенькам. На каждом этаже он ждал прибытия кабины лифта. Затем мчался вперед и вскоре уже сидел на шестом этаже перед дверью госпожи Мойсандер. Тролль нажал на кнопку звонка. Сонная госпожа Мойсандер открыла дверь. Тролль быстро шмыгнул в квартиру, следом вошел Самса, облаченный в медвежью шкуру. Испуг, который госпожа Мойсандер испытала, когда Рутья рассказал ей о своем божественном происхождении, был ничем по сравнению с ужасом, который она почувствовала, увидев на пороге ночных гостей. Женщина попыталась захлопнуть дверь, но было поздно. Самса и тролль уже вошли. Госпожа Мойсандер убежала в туалет и закрыла дверь на задвижку. «Мы просто заехали поприветствовать тебя», — произнес Самса голосом сына бога Грома. Больше он не успел произнести ни звука. Госпожа Мойсандер выскочила из туалета и, схватив с вешалки первую попавшуюся куртку, выскочила за дверь и помчалась вниз по лестнице. Она даже не надела ботинок и босиком понеслась по улице в неизвестном направлении. Сам со троллем присели на диван в гостиной бывшей матери-одиночки и принялись раздумывать, что делать. Шутка не удалась, хозяйка сбежала из собственной квартиры. Как-то нехорошо и уж во всяком случае совсем не так, как предполагал Самса. Поняв, что больше им здесь делать нечего, они вышли из дома и сели в машину. Занималась заря. Ясное дело, боги не ездят по городу при свете дня. Живущие под землей тролли тоже не самая частая прохожая на столичных улицах. А госпожа Мойсандер, не переводя дух, неслась по городу. На мгновение остановившись, она поняла, что стоит на углу улицы, от которой до ее дома километра полтора. Надо же, оказывается. Она умеет бегать быстрее, чем трамвай. Ноги болели, ведь она не привыкла передвигаться по улицам босиком. Госпожа Мойсандер почувствовала, что сбила о брусчатку большой палец правой ноги и нагнулась, с сожалением рассматривая его. Вот ведь досада, теперь не наденешь открытые босоножки. Немного подумав, она решила, что надо бы пойти куда-нибудь переночевать. Домой нельзя, там ее ждут два чудовища. Босиком в гостиницу тоже как-то неудобно идти, может, в полицию. Интересно, что там скажут, когда услышат, что у нее дома двое мужчин, один маленький, размером с собаку и лохматый, а другой огромный, под 2 метра ростом. Наверняка начнут допрашивать и задавать идиотские вопросы, предложат снять куртку и повесить на вешалку. О, нет. А что, если заявить в полиции, что ее изнасиловали? Сначала она обрадовалась, но, подумав, что после такого заявления ее точно потащат на медицинское обследование, расстроилась. Ведь дотошный гинеколог не найдет у бывшей матери-одиночки Мойсандер ни спермы, ни вообще следов недавнего сексуального контакта. Черт возьми! И почему она вчера не согласилась зайти в гости к знакомому, который так ее звал? Тогда-то она легко смогла бы сослаться на изнасилование. Госпожа Мойсандер решила отправиться на ночь в антикварный магазин, от которого у нее оставались ключи. Она рассудила, что если увидит Самсу, спящего в задней комнате, прокрадется в зал и прикорнет на густавианской софе. Главное, что там ее не найдут непонятные мужики, ввалившиеся в ее квартиру. И босоногая женщина в надетой поверх ночной рубашки куртке отправилась на улицу Большого Роберта. Каково же было удивление госпожи Мойсандер, когда она увидела, что стеклянная дверь магазина разбита, а в прихожей валяется большой камень. Она взяла его в руки и тут же поняла, что входная дверь разбита именно этим орудием. Той же ночью полицейские патрули города Хельсинки получили задание проверить все антикварные магазины и выяснить, какой из них подвергся нападению. Патруль, проезжавший по улице Ратакату, решил завернуть на улицу Большого Роберта и посмотреть, как обстоят дела в магазине Ронкайнена. Разумеется, у них не было особой надежды увидеть там что-либо интересное, но работа полицейских вообще не слишком интересна, она скорее скучна. Стоит раскрыть одно преступление, как тут же случается пара новых, еще более страшных и жестоких. Жизнь продолжается, скука тоже. Скука — составляющая жизни полицейского, а разнообразие вносит лишь придирки и выговоры начальства. Однако сейчас полицейским удалось застать взломщика на месте преступления. Это была женщина с булыжником в руках, которым она, судя по всему, только что разбила входную дверь, собираясь проникнуть внутрь. Женщина отчаянно сопротивлялась задержанию, казалось, она не в себе. В полицейском участке констатировали, что на задержанной нет обуви, и из одежды легкая куртка, надетая поверх ночной рубашки. Создалось впечатление, что она отправилась на взлом прямиком из постели. Задержанная утверждает, что она на допросе впервые. Во время задержания вела себя крайне злобно и агрессивно. Она также сообщила, что является практически хозяйкой данного антикварного магазина. Сказала, что человек по имени Рами ей неизвестен. Задержанная нанесла ногтями глубокие царапины на левой щеке констебля и в момент заключения в камеру умудрилась укусить комиссара за голову, в результате чего у него на затылке остались следы укуса. Глубина укуса 3,5 миллиметров. Записано в 4 часа 16 минут утра такого-то числа и года.